что надо есть. Белки являются наиболее ценными компонентами пищи. Это высокомолекулярные соединения, в состав которых входит около 20 аминокислот. В пищеварительном тракте под влиянием ферментов белки распадаются до аминокислот и после их всасывания используются организмом для образования белков различных тканей, ферментов, компонентов иммунитета и многих других биологически активных соединений. Большинство аминокислот могут вновь синтезироваться в организме. Однако 8 аминокислот, необходимых для построения собственных белков, взрослый человек должен получать с пищей из продуктов растительного и животного происхождения, а именно валин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, трианин, триптофан и фенилаланин. Для грудных детей незаменимой аминокислотой является также гистидин. Общее количество белка и содержание отдельных аминокислот в разных продуктах питания не одинаковы. Так, в сое содержится около 35% белка, в чечевице – 25%, в горохе и фасоли – 22-23%, в большинстве сыров – 23-26%. В разных видах мяса, птицы и рыбы 15-21%. В грецких орехах 15,6%. В миндале и фундуке, соответственно, 22,3%. В крупе гречневой, овсяной, манной, пшеничной 11-13%. В перловой 9,3%. В рисовой 7%. В пшеничном хлебе около 8,5%, ржаном 5-6%. В большинстве овощей, фруктов, грибов, ягод содержится не более 2% белков. Важно не только общее содержание белков, но и их качественный состав. Полнота использования белка из продуктов и готовых блюд или биологическая ценность последних прежде всего зависит от степени перевариваемости в пищеварительном тракте и сбалансированности входящих в их структуру незаменимых аминокислот. При отсутствии необходимого количества хотя бы одной незаменимой аминокислоты наблюдаются специфические расстройства жизнедеятельности организма. Чем ближе по набору аминокислот, употребляемый в пищу белок, к составу белков в организме, тем выше его биологическая ценность, тем меньше его требуется для удовлетворения потребностей организма. Одним из наиболее полноценных является белок куриного яйца. Наиболее высокую биологическую ценность имеют белки продуктов животного происхождения – яиц, молока, мяса домашних животных, птицы, рыбы, морских беспозвоночных. Несколько уступают им белки бобовых, они хуже перевариваются, а кроме того, в них наряду с высоким содержанием лизина относительно мало метионина. Сравнительно низка биологическая ценность белков хлебных злаков, а также многих круп из-за недостатка лизина и неудовлетворительной сбалансированности ряда других незаменимых аминокислот. Основными источниками белка в повседневном питании многих людей являются различные мясные, рыбные, молочные, зерновые и бобовые продукты. Поэтому при составлении рационального меню нужно так подбирать белковый состав блюд, чтобы в итоге получилась биологически полезная пища на каждую трапезу, поскольку взаимное дополнение белков одних продуктов другими лучше происходит при их одновременном употреблении. Так, если запивать гречневую рассыпчатую кашу молоком, то биологическая ценность потребляемых при этом белков будет значительно выше, чем если эти же продукты съесть не сразу, а через несколько часов. Высокую биологическую ценность имеют блюда и кулинарные изделия, в рецептуру которых входят в определенных сочетаниях продукты животного и растительного происхождения. Например, мучные изделия с творогом, мясные и рыбные блюда с овощными и крупяными гарнирами. Доказано, что использование белка продуктов животного и растительного происхождения тем выше, чем больше этих продуктов входит в состав блюда. Так, утилизация в организме белков рыбы, трески или хека, запеченной вместе с картофелем и омлетом, смесью яйца с молоком, в среднем на 16-19% выше, чем белков отварной рыбы. Однако это не значит, что при исключении из рациона продуктов животного происхождения белковое питание всегда будет неполноценным. Используя определенное соотношение продуктов растительного происхождения, можно оптимизировать содержание незаменимых аминокислот пищи. Взаимное обогащение аминокислотного состава происходит при совместном употреблении бобовых с крупами и овощами. Потребность в белке у разных людей не одинакова. Она зависит от интенсивности обменных процессов, возраста, пола, уклада жизни, характера труда, климатических условий проживания, сезонного фактора и многих других причин, которые требуют индивидуального подхода к понятию «оптимальная потребность». В среднем суточная норма белка для взрослого молодого человека составляет 1,3 грамма на килограмм массы тела, то есть около 90 граммов в день, при условии, что в рационе находятся в достаточном количестве жиры и углеводы. Рекомендуется, чтобы за счет белка было обеспечено в среднем 11-13% общей калорийности пищевого рациона. Для жителей Крайнего Севера доля белка выше, чем для людей, проживающих в районах с умеренным климатом или в субтропиках. При постоянном недостатке белка в пище и его качественной неполноценности нарушается обмен веществ, снижаются работоспособность, сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям, неблагоприятным условиям труда и другим вредным факторам окружающей среды. Длительное белковое голодание у детей приводит к задержке роста, замедлению умственного развития. Избыточное употребление белков, особенно животных, также нежелательно. При этом усиливаются процессы гниения в кишках с образованием ядовитых веществ, ухудшается аппетит, нарушаются функции нервной системы, печени, почек. Особенно чувствительны к избытку белка малолетние дети и люди преклонного возраста. Так, кормление детей высокобелковыми продуктами в большом количестве вызывает преждевременное развитие, способствует ожирению, отрицательно влияет на психическую деятельность. У пожилых людей большое количество мясной пищи, которая наряду с белками содержит много нуклеиновых кислот, это мясо молодых животных, дичи, печень, почки, повышает риск заболевания подагрой и почечно-каменной болезнью. Отрицательно сказывается на здоровье и избыточное потребление колбасы, ветчины и многих других гастрономических изделий с высоким содержанием животных жиров. Таким образом, избыточное количество высокобелковой пищи не приносит пользы. На усвоение белков пищи в значительной степени влияют способы приготовления, особенно приемы тепловой обработки. Белки большинства продуктов после варки легче и полнее перерабатываются пищеварительными ферментами и лучше усваиваются. Вместе с тем, при дополнительной тепловой обработке, например, тушении или жарке на открытом огне при температуре свыше 200 градусов, биологическая ценность белков, особенно в корочке, снижается. Кроме того, продукты распада некоторых аминокислот также вредны для организма. Жиры относятся к основным компонентам пищи. Сливочное масло, маргарин, топленые жиры различных животных, говяжий, бараний, костный жир, растительное масло, кулинарные жиры, используемые для приготовления блюд и придающие им приятный вкус и аромат, можно отнести к видимым жирам. Однако жировая часть рациона складывается и из жира, который имеется в самих продуктах. Это так называемые невидимые жиры. Их количество также следует учитывать. Например, много жира в жирной свинине – 40-50%, гусей и утки – до 39%, в сырокопченых и полукопченых колбасах – 34-44%, в кондитерских, мучных изделиях из слоеного теста с кремом – 37-39%, в голландском, швейцарском и многих других видах жирных сыров – 27-31%, брынзе из овечьего молока – 25%, в сулугуне 22%, в сметане и сливках 25-40%, в рыбных консервах в масле 20-30%. Умеренное количество жира в баранине от 11 до 19%, буйволятине 13%, говядине до 16%, курятине 9-18%, жирном твороге 18%, в сырах вырусском, каунасском, литовском, тартусском – около 15%. Мало жира содержится в конине – 4-10%, оленине – 4-9%, в телятине – 1,2%, во многих видах рыбы и нерыбных морепродуктов – 1-5%. В большинстве круп – до 1,3%, за исключением овсяной – 5-8%, в горохе, фасоли, чечевице – 1-2%, в молоке и кисломолочных напитках – до 6%, в овощах, картофеле, бахчевых, грибах, фруктах и ягодах – до 1%. Жиры являются наиболее калорийной составной частью рациона. От количества жира в пище зависит чувство насыщения. Наличие жиров предопределяет питательность продуктов. Они улучшают усвоение кальция, магния, витаминов А, Д, Е, К и других жирорастворимых веществ. Так, усвояемость каротина, провитамина А, из морковного пюре, заправленного маслом, достигает 80-90%, в то время как из сырой моркови только около 10%. Пищевые достоинства различных жиров животного и растительного происхождения зависят от многих особенностей их химической природы и происхождения. Жиры – не только источники энергии, но и поставщики жизненно необходимых организму веществ, незаменимых полиненасыщенных жирных кислот линолевой, линоленовой и арахидоновой, жироподобных веществ, фосфатидов, холестерина, фитостеринов и других, и поступающих вместе с жирами ряда витаминов. Участвуя в обмене веществ, незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты влияют на различные физиологические процессы, способствуют более быстрой адаптации организма к неблагоприятным факторам окружающей среды, повышают сопротивляемость к инфекциям. Кроме того, они поддерживают эластичность стенок кровеносных сосудов, препятствуют отложению в них холестерина, задерживают развитие атеросклероза и преждевременное старение. Потребность в них взрослого человека составляет 12-15 граммов в сутки. Между тем, в сливочном масле, в большинстве пищевых топленых жиров, мало незаменимых жирных кислот – 1-4%, в свином жире – около 10%. Богаты этими кислотами подсолнечное, кукурузное, хлопковое и соевое масло. Содержание полиненасыщенных жирных кислот в них составляет до 50-60% массы, а в конопляном и льняном – 70-80%. Таким образом, чтобы полностью удовлетворить потребность организма в них, достаточно 25 граммов, примерно 1,5 столовой ложки подсолнечного масла в сутки. В то же время нужно помнить, что чрезмерное потребление растительного масла, содержащего много полиненасыщенных жирных кислот, может привести к отрицательным последствиям. Из-за высокой способности к окислению растительные масла неустойчивы при нагревании. В связи с этим использовать их лучше без тепловой обработки, например, для заправки овощных салатов и винегретов. В животных сырах преобладают насыщенные жирные кислоты, в результате чего многие из них имеют твердую консистенцию. Они содержат в значительных количествах холестерин. Избыток в питании животных жиров вреден. Угнетается секреция желудочного сока, ухудшается усвоение белков, кальция, магния, возникают расстройства пищеварения. Нарушается также обмен жира и холестерина, повышается свертываемость крови, увеличиваются жировые запасы. Отсюда понятно, почему у любителей жирных мясных и молочных продуктов раньше появляется атеросклероз, они чаще страдают ожирением, ишемической болезнью сердца и тромбозом мозговых сосудов. Особенно опасна обильная пища, богатая животными жирами. Она рассматривается как фактор риска возникновения злокачественных опухолей. Ни один природный натуральный жир, взятый в отдельности, не имеет оптимального химического состава, обеспечивающего его наиболее полное усвоение и нормальное протекание обмена веществ. Молочный жир обладает высокими вкусовыми качествами, содержит фосфатиды, около 0,4%, и витамины А и Д. Однако в нем лишь 1% незаменимых полиненасыщенных жирных кислот и ничтожная часть процента витамина Е, большое количество насыщенных жирных кислот, около 60%, и холестерина, 0,3%. Близкую пищевую ценность имеют многие другие топленые животные жиры. Растительное масло богато незаменимыми жирными кислотами. Таким образом, в рациональном питании рекомендуется сочетать животные и растительные жиры, которые взаимодополняют друг друга. Лучше, если в рационе содержится около 70% животных и 30% растительных жиров с учетом содержания жира в составе продуктов. Следует знать, что пищевая ценность свежего, нерафинированного масла выше, чем рафинированного, так как в процессе очистки удаляется большая часть стеаринов, фосфатидов и витамина Е. Необходимо отметить также, что длительная тепловая обработка жиров, особенно на сильном огне, например, жаркое изделие во фритюре, приводит к разрушению биологически активных веществ и накоплению вредных веществ, которые обычно оседают на поверхности обжариваемого продукта. Нежелательные изменения, вызванные окислительным прогорканием, происходят также в жирах и при несоблюдении рекомендуемых режимов хранения и сроков реализации. Физиологическая потребность человека в жирах индивидуальна и зависит от возраста, пола, характера трудовой деятельности, традиций национальной кухни и климатических условий. Средняя потребность в жирах мужчины, проживающего в районе с умеренным климатом и не занятого тяжелым физическим трудом, составляет 100-110 граммов, женщины – 85-95 граммов в день, из которых 30% должно приходиться на растительные жиры. При этом на каждые 1000 килокалорий предусматривается около 37 граммов жира, что составляет 33% калорийности. Потребность в жирах в северном климатическом поясе выше и достигает 37-39% общей энергетической ценности пищевого рациона, а в южной зоне ниже 27-30%. Вреден как недостаток жиров в питании, так и их избыток. Установлено также, что низкое потребление растительного масла и избыточное количество животных жиров в рационе питания, главным образом за счет мясных и молочных продуктов, гастрономических и мучных кондитерских изделий является одной из причин ожирения, атеросклероза и заболевания сердца. С целью улучшения структуры питания в настоящее время увеличилось производство молочных и других продуктов пониженной жирности в широком ассортименте. Например, выпускаются молоко и кисломолочные напитки, кефир, кумыс, йогурт и так далее с содержанием жира 1-1,5% вместо 3%, полужирный и нежирный творог, твердые сыры, в которых примерно 27-30% жира, всего 9-15%, бутербродное масло 61,5% жира, каймак 50% жира.